Доминик Грин. Ментагра. «Ну, как самочувствие?» – спросил осматривавший меня доктор. Как и у всех врачей, его пальцы были ледяными. При этом они были стальными, а его руки резиновыми и торчали из стены. «Я требую, чтобы арестовавшую нас женщину отдали под суд, хоть она и лейтенант морской пехоты. Она застрелила одного из наших людей». «Замолчите! Отвечайте лучше на мои вопросы, и скоро это закончится. Как звали ваших погибших товарищей?» Я задумался. Может, этот доктор грубит, потому что он никакой не доктор, а переодетый доктором-следователь? Наверняка всем нам будут задавать одни и те же вопросы, чтобы потом сопоставить ответы. Мы, конечно, будем врать, но все-таки надо отвечать одинаково. Как же нам это сделать, не сговорившись? «Одного звали Амундсен», — начал я, но тут же передумал. «А, нет, не Амундсен». Доктор нахмурился, глядя на меня сквозь толстенное стекло. «Амундсен», — успокоил меня он. «Его упомянули двое из ваших». Потом он хитро на меня покосился и нахмурился. «У вас очень низкое кровяное давление, и сердце еле бьется. Как правило, доктора этим довольны». «Это ваше обычное давление?» — спросил он таким тоном, словно я пришел к нему на прием в поликлинику. «Кстати, в вашем теле почти полностью отсутствует жировая прослойка. А что я могу поделать?» «Ладно, буду больше есть и меньше двигаться. Можете на меня рассчитывать, я ведь тоже врач. И все-таки, выживем мы или нет?» «Все, кто попадал раньше в такую ситуацию, как вы, уже умерли. Так что, пожалуй, и вы не выживете», — пожал плечами за стеклом врач. «А что со мной будут делать сейчас?» «Как же это называется? Шасинит? А я-то думал, что это одно из колен Израилевых, и даже попросил Йоргена поискать это слово в Библии. А может, это горная порода, как доломит? Или автомобиль, как турболифт? Или пластмасса, как текстолит? Или...» «Пару часов назад нам доставили с острова Асенсьон два антибиотика. Первый мы опробуем на одном из ваших товарищей, второй на другом. Впрочем, я особо не надеюсь на эти препараты». «При чем тут антибиотики? Это же не газовая гангрена». «Аральдит. Арагогнит, кардит. Вот как?» — сказал врач, покосившись на меня из-за стекла. «Так что же это? Может, поделитесь с нами вашим квалифицированным мнением, господин доктор?» «Аэролит, сидерит. Это что-то неизвестное, неземное». Эти несколько слов и спасли мою жизнь на какое-то время. Война снеговиков шла уже 3 недели. Потерь пока еще не было, но на полуострове Дрейка разбомбили подпольное аргентинское казино, а его персонал и посетители арестовали. Подо льдом курсировали американские ударные подводные лодки Лос-Анджелес и Филадельфия и пара русских торпедных подлодок, скорее всего, типа «Альфа». Но, по-видимому, туристические компании наивно полагали, что никто не осмелится торпедировать гражданские суда, плывущие в такой ледяной воде, что попавший в нее человек замерзнет за полсекунды. Инцидент с пингвином был еще впереди, и пассажирские корабли продолжали, как ни в чем не бывало, курсировать вокруг все Антарктиды, от земли королевы Мод до Эребуса, чрезмерно полагаясь на гремевшие в эфире заявления демагогов политиков. Южный Крест был как раз таким пассажирским кораблем, принадлежавшим солидной туристической пароходной компании из Дурбана. Конечно, он не мог сравниться с такими гигантами, как КС-3 или Китайская Звезда, и не имел открытого бассейна у себя на борту. И все-таки Южный Крест являлся во всех отношениях современным кораблем, построенным в Портсмуте. Это был один из последних спущенных на воду в Великобритании кораблей, построенных как раз перед тем, как судостроительная промышленность на Британских островах стала до такой степени нерентабельной, что даже Королевский военно-морской флот начал заказывать свои корабли в Корее. Иными словами, Южный Крест оснастили всем необходимым для плавания в антарктических водах. На нем был закрытый бассейн с подогревом, а также горячее и холодное водоснабжение во всех 100 каютах с двойными иллюминаторами. Имелись здесь даже каюты, расположенные ниже ватерлинии, из которых пассажиры могли глазеть сквозь иллюминаторы на миллиарды морских существ, резвящихся в перенасыщенных кислородом антарктических водах. Поручни на палубе работали с подогревом, чтобы к ним, не дай бог, не примерзли влажные ладони возбужденных туристов. А еще Южный Крест был оснащен надводным радаром для обнаружения айсбергов. Под водой айсберги искал сонар. Словом, кроме торпеды, этому кораблю ничто не угрожало. Ни американские, ни русские военные суда не решились бы торпедировать безоружный пассажирский лайнер. Но что-то все же произошло. Это случилось в тот момент, когда мы смотрели на проплывающий мимо нас сверкающий голубой лед, так похожий на сушу. Именно из-за этого ощущения Южный Крест чуть не нашел смерть в морской пучине. За ледяным полем плыл айсберг. Его 500-метровый выступ ринулся к нам, готовый обрушиться на Южный Крест, как молот разгневанного Тора. К счастью, Хоконбанк вовремя заметил опасность, положил штурвал на правый борт, и Южный Крест послушался руля гораздо охотнее Титаника. Все закончилось хорошо. За айсбергом лежала открытая вода, а за ней Африка. Конечно, в случае невезения на пути в Дурман мы, возможно, наскочили бы на рифы Южной Георгии, но это было маловероятно. На борту Южного Креста я чувствовал себя не в своей тарелке. Многое меня даже возмущало. Далеко, на другом конце фьорда, остальные члены экипажа Фрама ютились в малюсеньких кубриках. В свободное время они спали, потому что в таком холоде это было единственным возможным занятием. А здесь пассажиры нежились на водяных кроватях в каютах с кондиционерами. Я открыл четырехслойную стеклянную дверь рядом с огромным салоном и, не обращая внимания на порыв ветра, от которого зазвенели все люстры, вошел внутрь, закрыв ее за собой. Передо мной, на до блеска натраенном идеально чистом полу, тянулась цепочка чьих-то грязных следов. Йорген наклонился над одним из трупов. Это была девочка-подросток негритянских кровей. Наверное, из богатой йоганнесбургской семьи. Она лежала посреди блестящего пола, сжимая в руке висевшее у нее на шее золотое распятие. По ее лицу догадаться об ее негритянском происхождении было непросто. Вместо лица у нее были только мышцы, жир и кровеносные сосуды. Кожи на них не было. Судя по тому, как судорожно были сжаты ее прокусившие язык зубы, она лишилась кожи еще при жизни. Взяв руку девочки, Йорген тщетно пытался нащупать пульс. «На этом корабле умерли все», — сказал я. «Не трогай ее, а то заразишься». Не найдя пульса, Йорген обернулся ко мне и грустно улыбнулся. «Да, конечно», — сказал он. «Но здесь очень холодно. Гораздо ниже нуля. Микроорганизмам не выжить в таком холоде». Я с удивлением понял, что за последнюю неделю плавания на Фраме так привык к холоду, что перестал его замечать. Йорген прав. Даже в такой близости от Южного полюса в салонах комфортабельных лайнеров обычно тепло. «Наверное, забыли закрыть дверь», — предположил я. «Ничего подобного», — покачал головой Йорген. «Посмотри на термостат. Вон там, на переборке». Посмотрев на прибор, я убедился в том, что кто-то умышленно отрегулировал температуру в салоне на минус 10. «И так повсюду», — сказал Йорген. «В каютах. Везде. Внизу есть закрытый бассейн, так он замерз. А ведь на корабле задраены все иллюминаторы». Йорген наклонился, чтобы осмотреть следующего покойника, но я остановил его, взяв за плечо. «Хватит. Вставай, пошли, мы уходим. Это приказ». Женщина, которую я уже видел в форме лейтенанта морской пехоты, появилась вновь. На этот раз на ней был белый халат, а маска закрывала только нижнюю часть лица. Кажется, она стала меньше меня бояться. «Красивые у вас глаза, лейтенант», — сказал я. За женщиной переминался с ноги на ногу флотский врач. «Слушайте меня внимательно. Женщина не обратила ни малейшего внимания на мой комплимент. Если вы действительно врач, вы можете пригодиться нам не только как подопытный. Если вы сможете помочь нам, мы постараемся, чтобы вы прожили как можно дольше. Для меня это высокая честь. Я затряс головой. Не валяйте дурака. Нам сейчас действительно нужны врачи. На этом корабле нас только трое. Мы двое и вы. Командование не разрешило взять больше врачей на корабль, обеспечивающий карантин в этой зоне. Испугалось, что кто-нибудь из них проболтается. А ведь половина нашего личного состава к югу от 60-й параллели до сих пор думает, что мы здесь охраняем морских котиков и другую живность. А на самом деле вы пытаетесь воспрепятствовать проникновению в окружающий мир чего-то такого, в чем вы, кажется, сами отчасти виноваты, правда? Женщина кивнула. «Знаете, что такое визит с Марса?» – спросила она. Я покачал головой, но внезапно на меня нашло озарение. «Постойте-ка! Кажется, вспомнил. Это большой антарктический научный проект с участием американских и русских ученых. Ваши президенты договорились о нем, чтобы не выглядеть дураками, когда и русские, и американцы решили не лететь на Марс. Вам не хватило денег на такой полет, и вы разрекламировали поиски того, что прилетело с Марса на Землю». Женщина поморщилась, услышав мой презрительный тон, но все равно кивнула. «Это была обширная программа по сбору метеоритов с Марсом. А эти метеориты собирают именно в Антарктиде. Они, конечно, падают на Земле повсюду, но здесь попадают в глубокий лед, который выталкивает их наверх, когда ледники ползут по подводным горным хребтам. При этом все метеориты вылезают наружу одновременно. Достаточно найти нужный ледник, и можно собирать метеориты, как грибы». «А шассинит – разновидность марсианского метеорита», – добавил морской врач. «Наверное, вы и сами догадывались». Врач на южном кресте залил его прозрачной смолой и показывал любопытным на палубе, кивнув, сказал я. Он придавливал им бумаги на столе у себя в каюте. Поэтому-то вы его и проморгали. Флотский врач повернулся к женщине-пехотинцу, которая достала блокнот и стала что-то в нем строчить. Устав смотреть на нее, врач повернулся ко мне. «Шассинит — очень необычный метеорит. Это кусочек самого Марса, отколовшийся несколько миллионов лет назад в результате вулканического извержения или столкновения Марса с небольшим астероидом. Таких метеоритов мало, но мы рассчитывали, собрав несколько миллионов метеоритов, найти среди них несколько сот шассинитов». Я начал понимать, о чем он толкует, но от этого мне стало только хуже. А первые признаки жизни вне Земли были обнаружены именно в марсианских метеоритах, пробормотал я. Морской врач кивнул и, помолчав, сказал: «Мы думаем, что теперь вы являетесь носителем марсианской жизни». «Полагаете, эти пожиратели кожи прилетели с Марса?» «Да, сейчас мы думаем именно так. У нас была база по обработке метеоритов в Аллен-Хиллс, чуть дальше вглубь Антарктиды от того места, где, по утверждениям команды с Южного Креста, ими был найден шассинит. Впрочем, на Южном Кресте могли выбросить шассинит за борт. Ведь мы его так и не нашли. Как бы то ни было, Южная полярная станция потеряла связь с базой в Аллен-Хиллс недель 10 назад. Туда отправили спасательную команду, и она тоже пропала. А из второй спасательной команды живыми вернулись только трое, но и они умерли через полтора дня после того, как им удалили хирургическим путем около 95% кожи. Флотский врач с извиняющимся видом пожал плечами и добавил: «Тогда мы еще почти не умели препятствовать распространению этой инфекции». «Вот как. Выходит, он работал на Южной полярной станции». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Докторша поспешно покинула помещение, оставив меня наедине со своим коллегой. Я постучал по стеклу и поманил его пальцем. Он стал затравленно озираться по сторонам, изучил взглядом мощные болты в раме пуленепробиваемого стекла и, наконец, наклонился к нему так близко, что мне стала видна его очень скверная кожа. «Хотите, я скажу, почему вам нечего бояться?» Морской врач опять испуганно взглянул на дверь и пробормотал: «Не надо меня уговаривать». «Боитесь, что она и вас прикончит?» «Не она, так другие», — с кислой миной пробормотал врач. «Мы же военные. Убивать — наша профессия. И почему же нам нечего бояться? Потому что корабельные крысы не умерли. Сначала мне показалось, что врач все понял. Но потом до меня дошло, что я ошибаюсь. У него же куриные мозги. Попробую снова. Это заболевание поражает только людей. Оно не трогает крыс и, кажется, даже пингвинов, а то ваша экспедиция к озеру Фриксел нашла бы там мертвых птиц. Эта болезнь явно земного происхождения, потому что очень хорошо умеет уничтожать людей. Ее появление на льду, где вы собирали марсианские метеориты, чистое совпадение. Древнейшие смертельные заболевания вообще чаще всего прячутся в ледниках. Если возбудитель этой болезни так опасен, как вы утверждаете, он уничтожил бы всех столкнувшихся с ним. А когда болезнь пожирает всех, кого может поразить, она прекращается, правда? С другой стороны, возбудитель может тихо дремать в глубинах ледника пару тысяч лет, а потом... Врач свернул в трубочку концы носового платка, засунул их в ноздри, словно стараясь протереть затуманенный мозг, и фыркнул. Об этом мы уже думали. Кое-кто из нас тоже подозревает, что это древнее земное заболевание. Оно очень похоже на болезнь, которую, кажется, знали древние римляне. В некоторых текстах они называют ее одним словом «ментагра». Буквально это значит «болезнь подбородка». Римляне думали, что оно передается при поцелуях, потому что впервые заметили симптомы на губах у больных. На самом деле инфекция передается по воздуху, но действительно в первую очередь проявляется в районе рта и носа, поражает дыхательные пути и распространяется на горло, грудь и дальше. Ее описал Плиний в 26-й книге своей естественной истории еще в первом веке новой эры. Видите ли, один из наших командиров изучал в университете классические языки и литературу. Врач внимательно осмотрел извлеченные из носа кончики платка и нахмурился. Но это еще ничего не значит. А вдруг в первом веке нашей эры в Риме упал метеорит с Марса? Или финикийцы привезли эту болезнь на кораблях из Антарктиды? Финикийцы не плавали в Антарктиду, а к первому веку нашей эры их вообще не осталось. Наш ученый-командир рассказывал о финикийце по имени Ганнон, который решил оплыть вокруг Африки. Кажется, он доплыл до самого Камеруна. Врач теребил носовой платок в руках. Как здесь пыльно! Синьит, метеорит, гелигнит, москитол-клещевит. В этот момент я все понял. Но мне и в голову не пришло рассказать об этом флотскому врачу. Что же мне делать? С кем же поделиться моей догадкой? Право приказывать нам покинуть этот корабль. Скотт, здесь еще могут быть живые люди. Они же погибнут. Закутанные в арктическое снаряжение, мы стояли вчетвером в огромном салоне среди бесконечных столов, накрытых для роскошного ужина. Здесь есть живые люди, кивнул я. Это мы. И мы погибнем, если останемся. Йорген покачал головой. Я понимаю, как врач ты отвечаешь за нашу безопасность. Но, скорее всего, нам ничего не грозит. Когда здесь произошло несчастье, на корабле было гораздо теплее. Пассажиры и экипаж были беспечны, они не знали, что среди них появился вирус. А мы отдаем себе отчет в опасности и можем принять меры предосторожности. Пассажиры и экипаж боролись за свою жизнь, сказал я, показывая на термостат на переборке. Они понизили температуру на всем корабле, чтобы остановить распространение заболевания, но все напрасно. Этот вирус не боится морозов. Один из двоих датчан в нашей экспедиции, прозванный Педерсон через «Д», потому что был еще Педерсон через «Т», не выдержал и взорвался. Выходит, мы бросим умирать тех, кто здесь еще может быть жив? Почему? Потому что ты боишься за нас? Или потому что трясешься за свою шкуру? Послушай, «Д», мы нашли в корабельном лазарете трупы людей, которым пробовали давать все лекарства, имеющиеся в распоряжении современной медицины. А на Фраме у нас есть средства от простуды, головной боли, обморожения и самые примитивные антибиотики. Вот и все. Нельзя занести этот вирус на Фрам. Думаешь, это вирус? Датчанин ткнул пальцем в сторону трупа. А ведь это могли сделать острым ножом или скальпелем. Нет. Мне приходилось работать со скальпелем. Посмотрите в лупу. На лице у девочки не поврежден ни один, даже самый маленький сосуд. Так может работать только самый выдающийся хирург в мире. Судя по всему, здесь действовал микроорганизм. Может, это что-то вроде некротического фасцита второго типа... Не знаю. «Тем более нам надо остаться здесь!» — воскликнул Педерсон через «Д», сверкая глазами. «Если этот вирус так опасен, мы не можем возвращаться на Фрам!» «Ты сошел с ума!» — вмешался Йорген. «Хочешь лишить экспедицию 5 человек? Без нас остальным не добраться до полюса!» Я глубоко вздохнул, печально покосился на труп и развел руками. «Д совершенно прав, а мне просто не хватало духа в этом признаться. Конечно, цель экспедиции очень важна, но мы не можем возвращаться на Фрам. Что если мы там всех заразим? Останемся здесь и обратимся за помощью по радио». Йорген, первый и любимый помощник капитана Амундсена, выругался по-норвежски. В этот момент распахнулась дверь, и в салон ворвался Хакон. «Скотт, в компьютере судового врача важная информация!» Я кивнул и пошел за ним. Три норвежца и датчанин последовали за мной. Англичане вообще, и в первую очередь те, кто не вышел ростом, оказавшись на корабле со скандинавской командой, очень скоро с прискорбием замечают, что они, как говорится, от горшка два вершка. Сидя за компьютером, я ощутил это особенно остро, когда мои современные викинги столпились вокруг меня. К счастью, судовой врач вел свои записи по-английски. Если бы он писал на африканс, мне пришлось бы запрашивать перевод по радио. В записях говорилось об инфекции, поразившей экипаж Южного Креста и его пассажиров после захода в залив у озера Фриксел, находившегося отсюда всего в нескольких днях плавания. «Значит, все это случилось очень быстро», — пробормотал Йорген. «Если врач не врет, то да. Только для чего ему врать, если он сам умер?» «Тропы начинают попахивать», — сказал кто-то за моим плечом. «Пойдите к термостату и понизьте температуру на всем корабле», — не оборачиваясь, приказал я. «Нам не привыкать». В записях судового врача говорилось, что Южный Крест вез туристов к антарктическим птицам и геологическим диковинкам. Трансантарктические горы складчатые. Их не скрывает почвенный слой, а в районе озера Фриксел нет даже снега и льда. О чем еще может мечтать коллекционер минералов? Любителям провести летний отпуск в Антарктиде окрестности этого озера должны были очень понравиться. А вдоль побережья там гнездятся императорские пингвины, перекочевавшие сюда с острова Росса после того, как браконьеры из Новой Зеландии устроили облаву на птенцов. Императорские пингвинчики недавно превратились в Америке и России в таких популярных домашних птиц, что тамошний черный рынок домашних животных даже переименовали в черно-белый. А самые безумные фанаты, явно не читавшие рассказы Лавкрафта о жутких слепых пингвинах-альбиносах, стали разводить белых императорских пингвинов. «Нам придется выйти в эфир», — сказал Педерсон через «Д», прервав разговор с Хаконом. Они разговаривали не то по-датски, не то по-норвежски. В любом случае, я все равно ничего не понимал. «Амундсен разозлится». «Еще бы», — сказал я. «Радиопередачу перехватят все американские подлодки и эсминцы в радиусе многих миль. Мы же нарушили 100-километровую запретную зону. Наш корабль задержит и отбуксирует назад на остров Асенсион, а вонючие малагасийские браконьеры будут и дальше преспокойно ловить у земли королевы мод ледовых рыб. У американцев слишком мало кораблей, чтобы тут все прочесать, и малагасийцы этим бесстыдно пользуются». «А я слышал, что у бразильцев есть подводные траулеры», — сказал Хакон. «Ну и как ты втащишь сеть с рыбой на подводный траулер?» — скептически осведомился Педерсон через «Д». Я читал дальше, не обращая на них внимания. Заболевание вспыхнуло всего через несколько часов после того, как последний пассажир поднялся на борт земли Виктории. Оно убивало людей массированным и внезапным некрозом кожи лица, распространявшимся из района рта и носа наподобие декубитальной гангрены. «Гангрена!» — воскликнул Д. «Гангрену вызывает обморожение! Они все обморозились!» Он хлопнул Хакона по спине. «Слышишь? Они обморозились!» Я читал дальше. Непосредственной причиной гибели людей мог быть сердечный приступ или удушье. Врач Южного Креста, которого звали М.Д. Филлипс, не смог определить, от чего прекращали биться сердца умерших. От кислородного голодания или просто от невыносимой боли. Он пытался спасти отдельных больных с помощью искусственного дыхания, но записал, что при этих попытках лишь проломил им грудную клетку. Сначала он подумал, что это просто вызванные стафилококками кожные инфекции, а потом перепробовал на первом же больном все антибиотики, вплоть до ванкомицина. Ванкомицин до сих пор остается самым сильнодействующим из существующих антибиотиков. Врачи даже остерегаются его применять, потому что бактерии под его воздействием часто начинают мутировать и перестают на него реагировать. Обычно ванкомицин используют только для борьбы с золотистым стафилококком, устойчивым к метициллину. На борту Южного Креста было мало ванкомицина, но и он не помог. В отчаянии судовой врач прочел все, что нашел в своей довольно богатой медицинской библиотеке о кожных болезнях. Он внимательно изучил все медицинские справочники, страница за страницей, и, наконец, пришел к тому же выводу, что и я сам. Этой напастью была не обычная гангрена и не газовая. Скорее всего, бедняги столкнулись с декубитальной гангреной, известной под названием некротического фасцита. Единственное средство против нее – удаление пораженных тканей. Судовому доктору с его ничтожным жалованием совершенно не хотелось приступать к таким операциям в своем плохо оснащенном плавучем лазарете посреди Южной Атлантики. Кроме того, среди его пациентов могли оказаться люди, способные подать на него за это в суд или просто застрелить его при первом же появлении в Дурбане. При этом врач Южного Креста не относился к категории маньяков, экспериментирующих на своих больных как на крысах. Когда его самого поразило загадочное заболевание, он надел резиновые перчатки, встал перед зеркалом и стал сам себе срезать кожу с лица. Когда врач умер, на его лице оставалась лишь половина кожи. Разумеется, дольше всех протянули те больные, к кому он почти не прикасался. Разве это справедливо? Продолжение рассказа Доминика Грина «Ментагра» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доминик Грин. «Ментагра». Продолжение. Куривший в коридоре Йорген выругался по-скандинавски. «Да тут полно крыс!» «Ну подожди, вот я тебя сейчас...» Я замер за компьютером. «Не трогай ее!» Йорген замер с металлической трубой от пылесоса в руке. «Что? И крыс нельзя трогать?» «Она живая», — сказал я. «Сейчас будет мертвая», — с ухмылкой сказал Йорген, взвешивая в руке пылесосную трубу, как меч викинга. «Ты что-нибудь слышал о хантавирусе?» Хокон немного остыл и опустил трубу. «О каком вирусе?» «Крысы его переносчики. Он легко убивает людей. 10 из 20 больных, пораженных этим вирусом, умерли. Они умерли не в паршивых судовых лазаретах, а в лучших американских больницах. По-моему, крысы могут переносить и этот микроорганизм. Если хочешь, чтобы шкура сползла с тебя как чулок, беги и дальше за этой крысой». Педерсон через «Д» уставился на меня широко открытыми глазами. «Крысы переносили черную смерть!» — заявил он и так поразился своим знанием, что не удержался и повторил. «Крысы переносили чуму!» «Норвежские бурые крысы», — уточнил я. «А может, вам нечего бояться? Может, у вас врожденный иммунитет?» «Но это не бубонная чума!» — покачав головой, воскликнул Йорген. «У тех, кто умер от чумы, под мышками раны!» «Да будет вам известно», — сказал я, не отрываясь от монитора и печатая одновременно. «Так и не доказано, какой микроорганизм вызвал черную смерть. Большинство считает, что это возбудитель бубонной чумы. Некоторые думают, что это была сибирская язва, а другие даже полагают, что это именно хантавирус. Вполне возможно, что в средние века появился какой-то неведомый дотоле вирус, которого с тех пор больше никто не видел». «Ни у кого не поднялась температура?» — спросил я, нервно облизнув губы. Все лениво переглянулись. «А ведь скоро им будет не оторвать друг от друга глаз». «Нет», — сказал Дэ. «Тогда свяжитесь с Фрамом», — приказал я. «Красно-бело-синяя экспедиция завершена». Красно-бело-синяя экспедиция была совместно организована англичанами и норвежцами по инициативе одного чудака по имени Тор Амундсен. Этот дальний родственник знаменитого полярного исследователя не прошел последний этап медицинской комиссии, когда пожелал стать первым полетевшим на Марс астронавтом Европейского космического агентства. Ему не удалось совершить гигантский скачок в будущее, и, наверное, поэтому его заинтересовало прошлое. Этот дружелюбный норвежец из Бергена, бегло говоривший по-английски и по-русски, выступавший за норвежскую лыжную сборную на Олимпийских играх и получивший диплом инженера в столичном университете, поставил перед собой задачу по сложности, сравнимую с первой высадкой человека на Луну. Он решил покорить Южный полюс в день столетнего юбилея подвига его прославленного предка, пользуясь его же методами. Никакой спутниковой связи, никаких цифровых приборов, ни радара, ни сонара, никаких мотонар. Тор собирался дойти до Южного полюса, перенеся при этом такие же тяготы, как и его предок, подражавший в свою очередь Нансену. Сначала Тор собирал деньги под предлогом того, что хочет повторить попытку Амундсена, пытавшегося достичь Северный полюс в 1910 году. Но ведь и тогдашний Амундсен на самом деле лишь маскировал свои намерения штурмовать Южный полюс. «По-моему, меня выбрали из 20 совершенно равноценных кандидатов только из-за моего имени. Конечно, Скотт — мое имя, а не фамилия. Но Тор все равно заявил в одном интервью, что у него в экспедиции будут Амундсен и Скотт. А позже я узнал, что англичанина включили в состав экспедиции еще и для того, чтобы один из торговых банков лондонского Сити ассигновал на ее нужды 200 тысяч фунтов стерлингов. 100 лет назад Роальд Амундсен набрал людей для арктической экспедиции, одолжил корабль под названием «Фрам» у своего друга Нансена, который, кстати, и сам собирался на Южный полюс, а потом внезапно лег курсом на Мадейру и заявил, что плывет в южное полушарие. Пожалуй, нам следовало бы с самого начала догадаться, что Тор Амундсен поступит точно так же. Его экспедиция к Южному полюсу была чистой воды безумием. Если в 1910 году Роальд Амундсен просто подвел старого друга, то его дальний потомок явно решил подвести всю экспедицию с собой во главе под монастырь. С сентября 2009 года американские и русские военные корабли патрулировали антарктические воды, пресекая любые попытки охоты на китов. Горячий капитан одного русского эсминца уже изрешетил из крупнокалиберных пулеметов норвежское китобойное судно «Морской лебедь». По не вполне понятной причине русские и американцы, сидевшие сложа руки, пока люди убивали, насиловали и пожирали друг друга в Руанде, Косове, Северной Ирландии и Квебеке, теперь на полном серьезе взялись за охрану китов. Пока еще они никого не торпедировали, но инцидент с «Морским лебедем» не улучшил настроение норвежцев на борту «Фрама». Конечно, крупные компании без зазрения совести опустошали Антарктиду. Огромные, прекрасно отапливаемые отели росли, как грибы по периметру всей сравнительно теплой антарктической ривьеры на антарктическом полуострове. Костюмы с подогревом позволяли туристам шнырять среди тюленей, кататься на сноубордах с айсбергов и терроризировать стаи испуганных пингвинов на моторных лыжах. На моторных лыжах катались, естественно, туристы, а не пингвины. Все это было совершенно незаконно и противоречило положениям Второго антарктического договора 2007 года. Но ведь несколько сотен тысяч белых поселенцев в сопровождении нескольких миллионов голов скота исключительно по собственному почину захватили землю индейцев Северной Америки в 19 столетии. И никто им при этом ни слова не сказал. И вот американцы и русские по совершенно непонятным причинам серьезно взялись за дело, попутно повысив рейтинг своих президентов до беспрецедентных высот. Теперь ни один ученый не имел права появиться к югу от 60-й параллели без их письменного разрешения. Однако Тор Амундсен рассчитывал на сенсационный успех своей экспедиции, тайно достигшей Южного полюса под самым носом объединенных морских сил двух сверхдержав. Он выбрал судно с деревянным корпусом, невидимое для радиолокаторов и, скорее всего, для гидролокаторов тоже. В антарктических водах он плыл исключительно под парусами, и его не могли засечь гидрофоны. Тор полагал, что здесь никто и не ожидает увидеть деревянный корабль. И наверняка не ошибался, ведь сумели же мы забраться так далеко. Мы связались по радио с Фрамом. Тор отказывался верить в наш рассказ и пожелал увидеть все своими глазами. Я приказал находившимся на Фраме любой ценой удержать его, чтобы зараза не распространилась среди наших остальных товарищей. Сейчас мы с Йоргеном сидели вдвоем в лазарете Южного Креста. Было еще светло, как часто бывает в Антарктиде, но солнце висело над горизонтом очень низко. Это был не полярный день, а полярные сумерки. «Ты хотел что-то сказать, но промолчал», — заявил Йорген. «Давай, не тяни. Расскажи нам все, что знаешь». Я кивнул. В конце прошлого века в бывшей угольной шахте на Шпицбергене обнаружили несколько трупов. Ты же знаешь, что на Шпицбергене добывали много угля? Йорген кивнул. «В трансантарктических горах тоже хотели рыть шахты. И они бы здесь появились, если бы русские и американцы внезапно не уперлись рогом. Добывать уголь на Шпицбергене перестали в прошлом веке, но эти покойники были совсем особыми. Они умерли от испанки, гриппа, убившего 20 миллионов человек после Первой мировой войны. 20 миллионов! При этом болезнетворные организмы все еще жили в трупах. Добрая половина эпидемиологов в мире страшно обрадовалась тому, что теперь у них есть живой возбудитель испанки, и они изучат его и придумают против него вакцину. А вторая половина эпидемиологов страшно испугалась, потому что трупы сохранились в леднике. К концу столетия ледник по какой-то причине отступил, и трупы появились на свет Божий. Если это произошло на Шпицбергене, нечто подобное может произойти в любой из покрытых льдами точек земного шара. Значит, в тундре может возродиться любая чума, когда-либо поражавшая Европу, Азию и Америку. В VI веке новой эры множество людей в Восточной Римской империи умерло от чумы Юстиниана, загадочной инфекции с Востока. Никто до сих пор не знает, что за микроорганизм вызывал это заболевание. В IV веке новой эры на просторах Китая свирепствовала зараза, убившая миллионы человек, а ученые до сих пор не поняли, что это было – оспа или корь. Хантавирус живет в Северной Америке с момента появления там первых индейцев. «Ты думаешь, это какое-то заболевание, спавшее во льду и вдруг проснувшееся?» — нахмурившись, спросил Йорген. Я неопределенно покрутил головой, стараясь уйти от прямого ответа. «Не знаю. На протяжении всей истории человечества были малые ледниковые периоды и малые потепления между ними. Как знать, Может, индейцы Яга из Патагонии заселили антарктический полуостров когда-то на заре своей истории, точно так же, как викинги заселили Гренландию? Кто нам ответит? Где искать уцелевших индейцев Яга? Я читал о них книгу. Из всего племени уцелели только две женщины и обе монашки. «Подо льдом за этим иллюминатором, — сказал я, постучав по стеклу, — могут лежать руины множества индийских городов с их совершенно невероятными заболеваниями». Йорген меня внимательно слушал. Возможно, ему казалось, что я спятил. «Думаешь, там замерзшие индийские кладбища?» Я посмотрел на экран монитора. «Во время экскурсии в иссохшую долину что-то нашли. В судовом журнале упоминается только какой-то шассинит», — сказал я, кивнув на полку в углу каюты. «Там, кажется, стоит Библия. Посмотри, кто такие были шассиниты». Я потрогал залитый смолой камень, который судовой врач использовал в качестве пресс-папье для своих исписанных корявым почерком бумаг. Камень был в полиэтиленовом пакете, словно кто-то считал его геологическим экспонатом. Жаль, что этот мерзавец зашифровал самые важные записи в своем журнале. В этот момент в судовой лазарет засунул свою большущую голову Хокенбанк. «Скотт! Йорген! Быстро в салон!» — воскликнул он и исчез. «Что? Что случилось?» — крикнул я ему вслед, но не дождался ответа. Когда мы появились в салоне, трое наших товарищей стояли на солидном расстоянии вокруг трупа девочки. «Оно пошло ей на плечи!» — содрогнувшись, сказал Петерсон через «Д». «Точно. Тонкая красная полоска между посеревшей мертвой кожей и мертвыми синими венами спустилась намного ниже золотой цепочки. Неизвестная зараза пожирала даже трупы. Потом Йорген приложил палец к губам, а ладонь другой руки к уху. Я прислушался и, наконец, услышал шум вертолета. Нас нашли русские или американцы. Я обрадовался, увидев американский вертолет. По-русски говорили только Торы, один из шведов, и оба они были на фраме. Кроме того, как и все жители Западной Европы, я инстинктивно побаивался русских военных. Мы стояли на палубе и смотрели, как вертолет кружит над нами. «Чего он не садится?» — спросил Дэ. «Тут есть вертолетная площадка». Грязные следы в салоне. «Они не садятся, потому что уже были здесь», — объяснил я. «И знают, что у нас стряслось». Вертолет развернулся и со зловещим видом полетел прямо на Южный Крест. «Мы смешали им все карты! Этот корабль должен был напороться на лед и затонуть! С ним утонула бы и его тайна!» — завопил я, пятясь к трапу, ведущему на мостик. Потом я ринулся бежать. Вертолет явно намеревался атаковать Южный Крест. Мы с Бангом ворвались на мостик. Я бросился к радиоприемнику и стал крутить его ручки, но не услышал ничего, кроме треска помех. Если в эфире и велись переговоры, они были зашифрованы или использовалась цифровая аппаратура. Я нашел частоту для сигналов бедствия и заорал во весь голос, словно болваны в вертолете могли меня услышать и догадаться, что мы угадали их намерение потопить Южный Крест, что нам известно о шассините, что на судне действует радио и что мы раструбим об этом на полмира от Рио-де-Жанейро до Перта, если они начнут обстреливать лайнер. Вертолет поднялся из фьорда, облетел корабль и исчез в небе. Мои товарищи смотрели на меня, как на безумца. «Они что-то прячут от всех», — сказал я. «Они нашли подо льдом какую-то штуку и никого сюда не пускают под предлогом защиты китов». «Какую-то индейскую болезнь?» — спросил Йорген. «Не знаю», — я пожал плечами. «Что-то нашли или сами изготовили. Это что-то убивает так быстро, что не может их не интересовать. И теперь об этом знаем мы». Я сел в одно из немногочисленных кресел на мостике. Оно было неудобным. И только в этот момент я понял, что Хакан и Педерсон через Д тоже поднялись с нами на мостик, и все слышали. Но было уже поздно. Хакан вытаращил глаза. «Значит, пассажиры с Южного Креста случайно забрели туда, где военные ставят свои опыты?» «Химическое оружие?» — спросил Педерсон через Д. Кстати, это был совсем не глупый вопрос. Желтый дождь, примененный советами в Афганистане, тоже оставлял раны на коже, но его можно было смыть большим количеством воды. Желтый дождь все-таки был не таким смертоносным. Я покачал головой. Не химическое оружие, но что-то в этом роде. Наверное, очень быстро действующий вирус. Столбняк, бешенство и множество других заболеваний могут вызвать неконтролируемые мышечные спазмы, но этого заболевания нет ни в одном справочнике. «Они экспериментируют?» — спросил Дэ, примостившись на подлокотнике кресла с таким видом, словно был готов в любую секунду броситься на утек. «Они делают вид, что защищают природу Антарктиды, а сами испытывают здесь оружие?» Он с досадой ударил кулаком по стойке с приборами, и я его прекрасно понял. «Они не экспериментируют», — заявил Йорген. «Они доэкспериментировались. Вирус, который они разводили, сбежал. Может, он оказался еще опаснее, чем они думали, а то они не ввели бы блокаду целого континента». «Надо убираться отсюда», — сказал Дэ, «и всех предупредить». «Вот этого нельзя», — сказал Йорген. «Не забывай о том, что мы на зараженном корабле». «А что же нам делать? Сидеть здесь, пока мы не умрем? Только этого они и ждут». Внезапно радио затрещало. Я оставил его на частоте для сигналов бедствия, и кто-то нам отвечал. «Военный вертолет с корабля ВМФ США «Тарава» вызывает теплоход «Южный Крест». Прием! Вы еще живы? Кто у вас там орал по радио, как оглашенный пару минут назад? Прием!» Я взял в руки микрофон с таким видом, словно это была живая гадюка. «Говорит «Южный Крест». На борту остались живых только мы. Нас четверо. Прием. Мы никого не видели, когда были там в последний раз. Где вы прятались? Прием. Я прикинул, где можно спрятаться на Южном Кресте. В холодильнике с мясом. Он герметичный, а если включить разморозку, там не замерзнешь. Прием. Не может быть! Мы проверяли холодильники. Голос замолк, словно давая понять, что врать нехорошо. «Вы понимаете, что вашему здоровью угрожает серьезная опасность? Кроме того, вы нарушили Антарктический договор 2007 года. Прием!» «Мы все понимаем. Вы можете нас снять с этого судна? Прием!» «Не зови их сюда, не надо!» — зашипели справа и слева от меня. «Мы сделаем для вас все возможное, но боюсь, что нам придется вас арестовать. И не удивляйтесь, когда наши люди высадятся в резиновых комбинезонах. Прием!» «Постараемся», — ответил я и выключил радио. «Что ты наделал? Сейчас морская пехота нас перестреляет!» Разумеется, паниковал Педерсон через Д. «Пусть лучше так, чем потонуть вместе с этим кораблем от огня вертолетов». «Они нас точно прикончат! Почему мы нашли только трупы? Да потому что они выкинули за борт всех, кто еще не умер!» Нахмурившись, я подумал, что датчанин может оказаться прав. Ведь они не стали стрелять, когда мы притворились, что можем раструбить об их действиях на весь мир. Педерсон через Д всплеснул руками. «Они высадятся, первым делом расстреляют радиоприемник, а потом всех нас!» «Он прав», — вмешался Хакан. «Давайте опять свяжемся с Врамом по радио». Я немного подумал и сказал: «Давайте. Может быть, получится, хотя не исключено, что наш радиосигнал уже будут глушить. Пилот спрашивал меня, где мы прятались. Это его очень волновало. Наверняка он подозревает, что мы попали на Южный Крест из какого-то другого места. Возможно, с другого корабля. Если он узнает об этом корабле и определит его координаты, ему останется только потопить Фрам со всей командой и нас с Южным Крестом. Но ведь он и не предполагает, где находится наш корабль. Может, он в сотни миль отсюда. Скорее всего, он не заметил Фрам, а возвращаться наверняка не будет, если не хочет остаться без горючего над Антарктидой. Нам обязательно надо сообщить на Фрам, чтобы они уносили ноги по добру, по здорову, пока не поздно. Наверное, это наш единственный шанс остаться в живых. Кажется, я говорил убедительно. Мои товарищи забегали и стали что-то кричать друг другу по-норвежски. Этот вертолет явно не входил в состав американских военно-воздушных сил. А то бы его не покрасили в такой унылый зеленый цвет, а сделали бы веселеньким, синеньким, со здоровенными белыми звездами и разноцветными полосами, как и остальные военные вертолеты. Однако, если даже у него на бортах висели и не ракеты, а топливные баки, то торчавшие из всех щелей пулеметы было трудно с чем-то спутать. Этой зимой последним криком моды в вооруженных силах США явно были резиновые скафандры. Я насчитал 5 солдат, выпрыгнувших из вертолета в этом чудовищном снаряжении. У каждого была автоматическая винтовка М-16. Мы переминались с ноги на ногу. У нас не было не только винтовок, но и простой ракетницы. Все вчетвером мы стояли на палубе. Приблизившись к нам на расстоянии звука человеческого голоса, солдаты остановились. Ближе подошел только их командир. Он внимательно разглядывал нас сквозь стекло своего скафандра, а мы рассмотрели его лицо. Это была женщина. «Здорово, орлы!» — сказала она. «Вижу, вы кутаетесь. И как-то это не похоже на форменную одежду». «Вы так давно служите в армии», — улыбнувшись, сказал Йорген, «что позабыли, как одеваются штатские лица на пассажирских кораблях». Может, женщина и улыбнулась ему в ответ. Сквозь стекло было трудно разглядеть. Да, я и не поверил бы ее улыбке. «Мы не из армии», — сказала она. «Я врач корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Полагаю, вы в курсе того, что могли подхватить очень опасную инфекцию. В настоящее время она неизлечима, так что не валяйте дурака. Вы не с этого корабля. Вполне возможно, экипаж вашего настоящего корабля тоже заражен. Говорите его координаты, или его экипаж погибнет». Йорген кивнул мне с понимающим видом, соглашаясь с тем, что я все правильно предвидел. «Ничего подобного», — сказал он. «Мы, пассажиры этого лайнера, и раньше прятались от вас, потому что испугались вооруженных солдат. Извините, если мы сделали что-то не так». Женщина прицелилась в Йоргена и выстрелила. Наверное, он умер на месте, ведь она целилась довольно тщательно. Потом, стоя над его трупом, она обратилась к нам с таким видом, словно читала лекцию в морге. При этом эхо выстрела все еще отражалось от ледяных стен и летало среди нас, как призрак погибшего товарища. «Если вы будете врать дальше, мы вас перестреляем. Где ваш корабль?» «Южный Крест взял нас на борт у озера Фриксел», — сказал я. «Некоторые из нас к тому времени уже заболели. Но мы сами не были больны и до сих пор здоровы. Мы браконьеры. Наш корабль высадил нас, чтобы мы собирали яйца пингвинов. Мы уже связались по радио этого лайнера с нашим кораблем, сообщили, где мы находимся, и попросили медицинской помощи. Так что если вы начнете стрелять, это вам даром не пройдет». Сначала мне показалось, что женщина меня сейчас застрелит. Но потом понял, что она мне поверила и считает, что нам стоит сохранить жизнь. Еще бы! Ведь мы были единственными здоровыми людьми на зараженном корабле. «Садитесь в вертолет», — сказала она, ткнув в него стволом винтовки. «Там в самом конце есть герметичная камера. Лезьте в нее. И не вздумайте что-нибудь трогать». «Поздравляю», — снова улыбнулась она. «Вам выпала высокая честь. Вы будете подопытными крысами. Вы, кажется, довольно упитаны, и это хорошо. Мы сможем срезать с вас много мяса». «Но!» Мы поплелись к вертолету. Мой личный лечащий врач вновь меня посетил, чтобы посмотреть, достаточно ли быстро я умираю. Сам я был занят, изучая образцы ткани двух других зараженных лиц, официально именовавшихся больной X и больной Y. В моей камере, отрезанной от окружающего мира толстенным стеклом, оборудовали маленькую лабораторию. Конечно, в ней не было тяжелых, острых, колющих и режущих предметов, которыми я смог бы невзначай поцарапать или даже поранить наивных и беззащитных морских пехотинцев. Сам я не сомневался в том, что больными X и Y были Педерсон через D и Хаккенбанк. При этом они явно умирали быстрее меня. Полагаю, помещение, в котором я нахожусь, имеет систему автономной рециркуляции воздуха, как космический скафандр, спросил я. Врач не поднял головы от занимавшего все его внимание куска кожи, который он только что срезал с моей руки. Нет, воздух вашего помещения сообщается с нашим, но проходит сквозь радиоактивные термические стерилизаторы, а также сквозь холодильник и сушило. Ну и зачем это вам? Лучше бы распотрошили фильтр и изучили его содержимое. Врач уставился на меня с непонимающим видом. Возбудитель этого заболевания распространяется по воздуху, ведь так начал объяснять ему я. Воздушные фильтры высасывают зараженный воздух из наших камер, так? Значит, возбудитель попадает в эти фильтры. В любом из них наверняка больше этих микроорганизмов, чем на каждом из нас. Вам надо не стерилизовать этот воздух, а изучать его. Судя по выражению лица врача, мои слова его заинтересовали. А что мы найдем в этом воздухе? В этот момент дверь распахнулась, и в помещение вошла врачиха из морской пехоты с бумажной маской на лице. Она пристально посмотрела на меня через стекло, наверное, в поисках недвусмысленных симптомов болезни, нахмурилась, ничего не заметив, и удалилась, что-то начертав в своем вездесущем блокноте. Врач проводил ее глазами. «Один из ваших товарищей только что умер, но сначала болезнь дошла ему до самой груди», — шепотом сообщил мне он. Я не стал спрашивать его, кто именно скончался. Какая мне была в сущности разница? «Пропитайте фильтр водой. Воды тут, наверное, вокруг полно», — сказал я. «В этой воде останется вся пыль, находившаяся в воздухе. При этом микроорганизмы в воде не захлебнутся. Возьмите кусочек стекла и капните на него этой воды из пипетки. У вас будет препарат для изучения под микроскопом. И постарайтесь не прикончить этот микроорганизм, а то вы его никогда не найдете». Врач закивал. Неужели он прогулял все лабораторные работы в институте? У меня зачесался подбородок. У меня уже давно чесался, но я думал, что это нервное. Заметив, что я чешусь, врач сказал: «Так оно всегда и начинается. Жаль, что вы заболели». И с этими словами он вышел. Окончание рассказа Доминика Грина «Ментагра» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Доминик Грин. «Ментагра». Окончание. Врача очень заинтересовала моя идея со стеклышками. Он сделал себе множество таких препаратов и прятал их от врачихи из морской пехоты, которая наверняка командовала им и могла даже наказать его, если бы он предпринял что-либо без ее команды. Врач изучал воздействие микроорганизмов со стеклышек на кусочки белой, явно скандинавской кожи. На второй день и у него зачесался подбородок. К тому времени, как вы понимаете, я сам уже страдал от боли. Мне казалось, что всю нижнюю часть моего лица жгут каленым железом, и я понял, почему древние римляне, если их действительно поражало это заболевание, хватались за любые средства для его искоренения. Разумеется, меня никто не пытался лечить даже древнеримскими методами. Моих лечащих врачей интересовало лишь то, как скоро я загнусь. Впрочем, они начали ставить на пути заболевания хирургические преграды. Иными словами, они срезали полоски кожи на пути распространяющегося заболевания. Так им удалось направить заболевание по длинным полосам кожи моего лица, начинавшимся на подбородке. Впоследствии они намеревались обрезать мне кожу вокруг шеи и груди, чтобы зараза не спускалась ниже головы. Хотя победить ее таким путем им вряд ли бы удалось. Краем уха я услышал, что пожиравшая кожу на голове инфекция причиняла такую боль, что зараженные предпочитали размозжить себе голову о стену. Нам бы никто не позволил такую роскошь. Мы были нужны науке живыми. Впрочем, в то время я был практически отрезан от мирового научного сообщества. С тех пор, как нас развели под конвоем из камеры вертолета в одиночные камеры в трюме корабля, я не видел живых людей, кроме двух моих докторов. Мне практически под страхом расстрела приказали не чесаться. Разумеется, были моменты, когда я предпочел бы почесаться и спокойно умереть, но каким-то образом мне удалось от этого удержаться. Может, я сумел сделать это благодаря непобедимой силе человеческой воли, а может, от огромной радости, которую испытал, увидев, что в один прекрасный день флотский врач вошел в помещение с куском пластыря на подбородке и стал прятать от меня глаза. Он заразился и прекрасно это знал. Я застукал его, когда он воровал скальпели и шприцы. Точнее, шприц ему так и не удалось украсть. В самый неподходящий момент появилась врачиха, и врач быстро засунул упаковку шприцев обратно на полку. Я очень радовался тому, что, хотя мне хирургические преграды вырезали с обезболивающим уколом, ему самому придется резать себя по-живому. Каждый день мы лепили себе на подбородок все больше и больше пластыря. Однажды утром, появившись в лаборатории, он подошел прямо к моему стеклу. «Вы решили меня убить», — заявил он. «А вы меня», — опарировал я. «Откуда вы знали, что я заражусь?» «Выпустите меня, и я все объясню». «Теперь заразятся все на корабле». «Я знаю». «А может, и все в мире?» «Совсем не обязательно». «Выпустите же меня!» Врач пошел открывать дверь моей камеры. Когда прогремел выстрел, мне показалось, что у меня над головой ударили в гигантские тарелки. Помещение было металлическим, и эхо в нем гремело бесконечно. Я увидел, как морской врач сползает по стеклу моей камеры, пачкая его кровью из пулевой раны. За толстенным стеклом, рядом с расплывавшейся лужей крови, стояла врачиха из морской пехоты. У нее были совершенно безумные глаза. А кроме глаз мне, собственно, ничего и не было видно из-за ее постоянной бумажной маски. В каждой руке она держала по автоматическому пистолету. «Ну ты даешь, дорогуша! Смотри, что ты наделала!» — пробормотал я и показал глазами на дырочку, которую пробила в моем стекле ее пуля, пробившая на вылет тело морского врача. «А как же микробы?» — проговорил я. «Они же выскочат через дырку! Может, они уже из нее лезут прямо на тебя? Быстро заткни дырку тряпочкой, а то заразишься!» Услышав мои слова, врачиха усмехнулась. Не опуская пистолета, она потянулась другой рукой к затылку и развязала шнурки маски. Маска упала на пол. На нижней половине лица у нее почти не осталось кожи. Она наверняка заразилась еще раньше флотского врача. Возможно, даже в момент нашего ареста. Я успел отпрыгнуть в сторону, прежде чем она открыла огонь. От второго выстрела стекло разлетелось вдребезги. Врачиха продолжала палить. Я забился под металлическую раму окна с ее массивными болтами и чувствовал, как пули впиваются в железо в каких-то 5-6 миллиметрах от моего тела. Стоило врачихе перейти в другой угол помещения, она пристрелила бы меня как собаку, но она даже не попыталась этого сделать. Вместо этого она визжала и стреляла в одну точку. Что ж, я вполне мог ее понять. Ее прекрасное молодое лицо начало гнить в первый же день, когда она начала изучать этот чудовищный микроорганизм, а она даже ни разу не увидела своего убийцу. Все годы ее учебы в медицинском институте и в военной академии пропали даром. Пошли прахом все ее планы на будущее, да и жить ей, наверное, оставалось всего ничего. Впрочем, ее военная подготовка не прошла даром хотя бы в одном отношении. Она хорошо знала, сколько патронов у нее в обойме, и пустила последнюю пулю себе в лоб. Я же понятия не имел, сколько патронов у нее в пистолете, и еще долго сидел, сжавшись в комок за металлической переборкой. Пистолет я решил не брать. Я не умею обращаться с оружием, а пистолет в моей руке стал бы прекрасным поводом пристрелить меня тем, кто этому обучен. Я гордо прошествовал мимо множества стеклянных медицинских шкафчиков с бесконечными рядами генетически выведенных лекарств, также ничего там не взяв. Выйдя в первый же коридор, я понял, что не ошибся. Повсюду валялись трупы с изъеденными лицами. Некоторые из них были тщательно упакованы в полиэтиленовые мешки, но так и лежали на полу. У меня сразу сложилось впечатление, что здоровому человеку было бы гораздо безопаснее в моей камере, чем в остальных помещениях этого корабля. Где-то в его трюмах мерно гудели машины, но мне почему-то казалось, что у штурвала нет рулевого. Некоторое время я бродил по разным палубам, пока не нашел хозяйственный склад. Положив остатки дежурного офицера на мягкий диван, я начал шарить по полкам. Мне довольно долго пришлось рыться в разных припасах и снаряжении, прежде чем я нашел нужную мне темно-зеленую пузатую бочку с надписью «Осторожно! Не давать детям! Не допускать попадания в пищевод!». Пониже мелкими буквами было зачем-то написано «Смертельно для морской фауны и пчел!». Отковыряв крышку бочки складным ножом, я сунул в нее голову. Как можно глубже. Мою кожу стало пощипывать. Я не решился открывать глаза, ведь моя болезнь еще никому не выела глаз. Вытащив голову из канистры, я щедро облил ее содержимым себе шею и плечи. Потом отволок еще пару канистр зеленой дряни в ближайшую душевую и облился с головы до ног. Не вытираясь, я вымочил в зеленой жиже форменный комбинезон, натянул его и, оставляя за собой зеленый след, поплелся в носовую часть корабля, где так долго держали меня с товарищами по несчастью. По пути я не встретил ни одной живой души. Мои товарищи были мертвы. Меня это не очень удивило, ведь последние несколько дней я изучал в микроскоп самые разные кусочки их тел. Педерсон через «Д» плавал в ванне с формалином. Узнать его можно было только по большому обручальному кольцу с сапфиром на правой руке, потому что кожи на нем вообще не осталось. В основном кожа была искусно объедена микроорганизмом, но кое-где ее явно неуклюже срезала скальпелем человеческая рука. Один из кусочков Педерсона через «Д» лежал под микроскопом в воде, защищавшей его от окружающего воздуха. Я стал смотреть в микроскоп, постепенно уменьшая увеличение, и, наконец, с радостью увидел того, кого искал. Пассивный, парализованный водой, он все же лишь спал, ожидая, когда солнце испарит влагу, и он снова сможет шнырять, пожирая все на своем пути. «Не увидели леса за деревьями», — пробормотал я в пустоту. «Дерматофагоиды. Обычные клещи-кожееды». Впрочем, эти клещи были не такими уж обычными. Обычный клещ-кожеед, а в одном грамме пыли может разместиться до 500 особей этого вида, преспокойно всю жизнь питается человечиной. Точнее, он пожирает человеческую кожу, из которой в основном и состоит домашняя пыль. Люди и страдают аллергией на пыль в основном из-за того, что она содержит экскременты этих малюсеньких существ, лучше всех в мире приспособившихся к тому, чтобы питаться тканями человеческого тела. Слюна, вырабатываемая этими клещами, попросту разлагает эти ткани. Разумеется, обычно эти клещи питаются только омертвевшими кусочками человеческой кожи, но что могло воспрепятствовать какой-нибудь разновидности этих клещей научиться питаться живой кожей? Выходит, это не вирусы и не бактерии с марсианского метеорита, а заурядные козявки, которых горе-ученые наверняка в больших количествах замечали в своих препаратах, не обращая на них никакого внимания. Ведь на теле каждого здорового человека множество таких клещей. Разумеется, больным не помогали антибиотики. Больных надо было просто вымыть в инсектициде, а точнее обрызгать москитолом-клещевитом. Морской врач заразился, когда стал изучать в воде содержимое воздушных фильтров или еще где-то на корабле. Дело в том, что клещи, в отличие от бактерий, преспокойно вылезают из чашек Петри. Но я не виноват в его смерти. Видит Бог, выпусти он меня, и я бы спас его. Жаль, что его пристрелили чуть раньше. Впрочем, теперь мне нужно было как можно скорее покинуть зараженный корабль. Наконец я нашел трап, ведущий наверх к открытому люку. Я долго искал, но все люки в верхней палубе почему-то были закрыты. Я даже начал беспокоиться. Открыв люк, я вылез на свежий воздух. Над морем висел туман. Сквозь него проглядывало белое небо. Волны ревели. Ну, конечно же! Как я сразу не догадался! Подводная лодка! Кто бы разрешил ставить такие жуткие эксперименты на корабле, не способном в любой момент опуститься со своей страшной тайной на дно морское? Я стоял на вершине рубки подлодки, медленно плывшей по поверхности. Она явно шла малым ходом, потому что от нее не отставал парусник. Он наверняка заметил странные маневры субмарины и задержался на пути своего бегства в Порт Стэнли или на Ушуаю, запрашивая сигналами мертвый экипаж подлодки, не требуется ли ему помощь. Доброе сердце когда-нибудь погубит Тора Амундсена. Всего в полумиле я различал в тумане ходовые огни еще двух крупных судов. Позже я узнал, что это были аргентинские траулеры. Здешние воды, судя по всему, бороздили в основном добрые самаритяне. Я помахал людям на борту Фрама. Они помахали мне в ответ. Некоторое время я искал спасательную лодку. Кажется, лодки крепились главным образом под палубой, но та, что я наконец нашел на корме, прекрасно надулась, стоило мне дернуть за тросик. Обильно полив ее инсектицидом, я столкнул ее за борт, убежал в сторону кормы и на ходу прыгнул в лодку. Когда я подгребал к Фраму, на его борту раздались радостные возгласы. Мне спустили спасательную сеть. Я залез в сеть, но не дал поднимать на борт Фрама лодку с субмарином. Верзила Тора Амундсен подошел и поздравил меня с чудесным спасением. «Я даже не спрашиваю, в какой гадости ты перемазался, как чайка в нефти», — добродушно заметил он. «А они», — добавил Амундсен, тыча пальцем в небо, — «кружат здесь уже добрых полчаса и не дали нам приблизиться к лодке, говоря, что это смертельно опасно. Но не могут же они запретить нам взять на борт людей, спасающихся с нее на надувных лодках». В небе раздался рев. Он нарастал. На носу Фрама что-то закричали. Я посмотрел в небо и увидел, как в тумане материализовался треугольник крыльев с белыми звездами и полосами. Двигатель самолета взревел особенно громко. К подлодке ВМФ США стоимостью в миллиард долларов потянулись две огненные полосы. Раздался оглушительный грохот. В небо взлетели облака пара, фонтаны воды и обломки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Они что, спятили?» — заорал Тор, вытаращив глаза на картину разрушения. «Это же атомная подлодка! Там же реактор!» Подпрыгнув на месте, он приказал рулевому немедленно плыть прочь от места гибели подлодки, пока нас не накрыла радиация. «Нет», — сказал я, — «они не спятили. Они просто смертельно напуганы». В первом же порту с населением миллион с лишним человек, напомни мне отправить срочную телеграмму во Всемирную организацию здравоохранения в Женеве. И пусть никто не сходит с корабля, пока я этого не сделаю, потому что сначала надо поставить умников в Вашингтоне и в Москве известность о том, что я, возможно, буду знать. А то они еще натворят глупостей. В каком смысле, возможно, будешь знать? Я это буду знать, если за ближайшие сутки меня не сожрут заживо, сказал я. И отправился к себе в каюту, морально готовый к медленной, мучительной смерти. Вы слушали рассказ Доминика Грина «Ментагра» в переводе с английского Дмитрия Сухих.